Вторая игра в кости. Великодушие старого царя повергло Дурьотхану в отчаяние. Ему жаль было утраченных сокровищ, и его страшила месть пандавов. Едва они удалились, как он вместе с Духшасаной и Шакуни опять приступил с уговорами к Дхритараштре. «Отец!» — говорил Дурьотхана. «Пандавы не простят нам своего унижения. Они непременно вернутся сюда со своими войсками и войсками своих союзников. И не будет нам тогда спасения. Прикажи сейчас вернуть пандавов. Позволь нам сыграть с ними в кости еще раз. Пусть тот, кто проиграет, уйдет в изгнание в леса на 12 лет, а 13-й год пусть живет где-нибудь неузнанным. Если же его узнают, пусть изгнание продлится еще на 12 лет. Шакуни — искусный игрок. Он непременно выиграет. Позволь же нам вернуть пандавов, отец!» После недолгих колебаний Дхритараштра согласился с сыном и послал гонца за пандавами. Гонец догнал их в пути и передал слова царя. «Вернитесь. Пусть Юдхиштхира еще раз сыграет в кости». «Это и приглашение, и приказание», — сказал Юдхиштхира. «Я знаю, что нас ожидает горе, но не могу отказать царю Дхритараштре. Пусть исполнится то, что предначертано судьбою». С этими словами он повернул обратно вместе с братьями и Драупади. Когда Юдхиштхира снова сел играть в кости, Шакуни сказал ему: «Старый царь вернул вам богатство, это хорошо. Но договоримся так: если мы проиграем, то в оленьих шкурах мы уйдем в леса и будем жить там 12 лет. 13-й же год проведем в таком месте, где бы нас никто не узнал, а если узнают, отправимся в изгнание снова. Если же мы выиграем, то в лес уйдете вы». Юдхиштхира сказал: «Уж не думаешь ли ты, Шакуни, что царь, подобный мне, может уклониться, когда ему бросают вызов?» Они кинули кости, и выиграл Шакуни. И пандавы отправились в изгнание. Они сняли царские одежды и облачились в оленьи шкуры. Глядя на них, Духшасана воскликнул в восторге: «Отныне начинается верховное владычество Дурьотханы! Наконец-то гордые пандавы склонились под бременем невзгод! Без блеска и величия, без богатства и царства, как нищие, отправятся они в леса и будут питаться дикими плодами и грубой дичью, собирать милостыню у доброходных даятелей. Бедная царевна Панчалов, бедная Драупади, каково будет тебе жить в лесу, тебе, привыкшей к роскоши царского дворца? Выбери себе мужа среди нас, и ты избавишься от бед и лишений». Услышав эти оскорбительные речи, Пхимасена рванулся вперед, как гималайский лев кидается на шакала. «О, злодей!» — вскричал Пхимасена. «Ты радуешься сейчас, потому что Шакуни выиграл. Но мы встретимся в битве, и я руками вырву твое сердце, как ныне ты разрываешь мне сердце твоими подлыми речами». Когда пандавы покидали дворец, Пхимасена обернулся и сказал смеявшемуся Дурьотхане: «Ты недолго будешь радоваться, глупец. Я убью тебя в бою и напьюсь твоею кровью. Арджуна убьет твоего друга Карну. Сахадева сразит бесчестного игрока Шакуни, и мы перебьем на поле брани всех твоих братьев». Но с Дхритараштрой, Пхишмой и Дроной пандавы простились дружелюбно и мирно, а честного Видуру Юдхиштхира просил приютить в своем доме престарелую царицу Кунти до их возвращения из лесного изгнания. Простившись с матерью своей, Кунти, пандавы вместе с Драупади вышли из Хастинапура через северные ворота и направились в сторону лесов. Когда весть об изгнании распространилась по городу и округе, Страх и уныние охватили жителей. Тревожась за свое благополучие, за свои дома и семьи, многие решили оставить Хастинапур и последовать за изгнанниками Пандавами. «Не жди добра там, где станет полновластным хозяином Дурьотхана», — рассуждали они. «Там все пойдет прахом. Первенец Тхритараштры злобен, ревнив и завистлив. Ему неведомы добрые чувства к людям. Он не чтит старших и не знает жалости к слабым и увечным. Безмерны его властолюбие, коварство и жестокость. Кауровы ограбили отважных сыновей благородного Панду. Обманной игрой в кости лишили их царской власти, обездолили их, оскорбили Драупади, и не будет им за это прощения. Но пока Дурьотхана правит царством, не ждать нам ни благоденствия, ни покоя». Со всем своим добром и домочадцами они поспешили вслед за Пандавами. Они умоляли Юдхиштхиру взять их с собой, не оставлять их во власти Дурьотханы. Но он не мог помочь им. У него не было теперь ни власти, ни земли, ни богатства. «Возвращайтесь», — сказал он горожанам. «В городе остались наши родные. Мы вверяем их вам. Сберегите их от зла и напастей. И пусть это будет залогом вашей любви и преданности сыновьям Панду». Простившись с хастинапурцами, Пандавы взошли на колесницы и двинулись в далекий путь. К вечеру они добрались до священного баньяна на берегу Ганга, совершили омовение в реке и провели ночь, подкрепляясь одной водою. Ночью к ним присоединились странствующие брахманы. Сидя вокруг костра, они до рассвета развлекали Юдхиштхиру и его братьев старинными преданиями. Утром следующего дня Пандавы вступили в дремучий лес, и брахманы последовали за братьями, чтобы помогать им и утешать их в тяжелом испытании, которое выпало на их долю.